Глава 80. Вой сирен полицейских машин, несущихся по Мюнхенской Виденмайштрассе, 6 этажами ниже, становился все громче. Стоял жаркий для конца лета день, и доктор Эберштарк, приоткрыв на несколько дюймов окно кабинета, впустил не только свежий воздух, но и уличный шум. Психоаналитик пристально посмотрел на Сэнди. «Вы действительно хотите сообщить ему, что живы? Рою?» «Да, Рою». «Нет». Вой сирен достиг пика, и в тот же миг ее коснулось дыхание ветерка. «То есть вы мертвы?» «Мертва Сэнди Грейс, но не я». Доктор Эберштарк, невзрачного вида мужчина, неопределенного от 50 до 60 лет возраста, умел в нужный момент становиться почти совсем незаметным. Отчасти благодаря костюмам. Они все были на размер больше, как будто он покупал их на вырост. Отчасти потому, что сидел всегда съежившись, втянув голову в плечи и носил большие в черной оправе очки, из-за которых лицо его казалось еще меньше. «В юридическом смысле вы мертвы. Согласно документам, я фрау Ломан». Он испытующе посмотрел на нее. «Вы говорили, что получили германское гражданство за взятку. Разве это законно?» Она равнодушно пожала плечами. «Никто же не умер». Он задержал на ней взгляд. «Никто не умер, но ведь кое-кто определенно пострадал, так?» Она долго молчала, потом спросила, кто. «Ваш муж, Рой. Вы никогда не думали о том, как сказалось на нем ваше исчезновение?» «Конечно, думала много, поначалу все время, но Сэнди снова впала в молчание». Доктор выждал пару минут. «Но что?» «Тот вариант был наилучшим, на мой взгляд». «И этот ваш взгляд не изменился, не так ли?» «Я сама сломала себе жизнь, сама запуталась. Наверное, поэтому я здесь. Люди ведь не идут к психоаналитику, когда счастливы, верно? Давайте не будем отвлекаться и поговорим о вас». Она улыбнулась. «Я полная неудачница, да?» У доктора были маленькие пронзительные глаза, обычно бесстрастные и холодные, как сталь, но время от времени в них вспыхивали веселые огоньки. «Я бы так не сказал, по крайней мере, пока. Но продвинетесь в этом направлении, если продолжите в том же духе и купите тот дом». За все оставшееся до конца сеанса время она не произнесла ни слова.